Древнеегипетская география и культовые центры. Для полного представления о культовых центрах и их географии недостаточно понимать только современную географию Египта. Желательно иметь хотя бы общее представление об иероглифических текстах, которые отражают взгляд на мир самих древних египтян. Понимание этих топонимов не просто является вопросом перевода, а раскрывает их истинную суть и значимость. Великолепный труд Леонардо Коттрелла, у которого я позаимствовал некоторое описание, вдохновил меня написать это введение в географию Древнего Египта. В глубокой древности, порядка 8-10 тысяч лет назад, северо-восточная Африка была покрыта саваннами и степями, а климат в этой местности был более влажным. С течением времени он становился суше, и саванны стали превращаться в пустыни. Древнейшие племена избегали селиться в болотистой и опасной, поросшей камышами пойме Нила, но иссушение воздуха и почв вынудило их спуститься к реке. Собирательство, охота и рыболовство стало недостаточно для того, чтобы прокормить всех членов племени по мере роста населения. К середине 6-го тысячелетия до нашей эры начали появляться земледелие и скотоводство. В связи с развивающейся стабильностью источников пропитания и дальнейшим ростом населения понадобились дополнительные площади обрабатываемой земли. Так было инициировано строительство оросительных каналов и водозащитных дамб. Именно в это время начинали складываться первые характерные черты египетской культуры. Между соседствующими общинами в борьбе за ресурсы регулярно возникали стычки и столкновения. Эти междоусобицы приводили к тому, что у отдельных членов племени накапливалось имущество, что неизбежно должно было привести к социальному расслоению. Формирование классов и порабощение сильными общинами слабых соседей, вероятно, спровоцировало возникновение небольших государственных образований и появление городов. Резиденция вождя, храм местного божества, который также использовался в качестве сокровищницы, и рынок стали их центрами. Рисунок 6. Географическая карта Египта с древними названиями городов. Такие государства нередко либо сами нападали на соседей, либо были вынуждены обороняться от них. По мере наращивания территорий этим социально-политическим объединениям требовалось тратить все больше сил на сооружение ирригационной системы для новых посевных земель, что, в свою очередь, обусловливало необходимость расширения общественного слаженного труда и усложняло управление им. Возможно, уже около 4-го тысячелетия до нашей эры весь Египет был разделен на административные районы, каждый из которых имел собственное хозяйство и местное самоуправление. В течение наиболее длительного периода земли будущего египетского царства были разделены на 22 государства на юге и еще 20 на севере. В дальнейшей истории эти 42 границы государств легли в основу административно-территориального деления Египта на округа, или номы, как их называли греки. Количество номов варьировалось на протяжении всей истории. В западной пустыне Египта, так же как и сейчас, было расположено несколько крупных оазисов. Наиболее важный из них называется Фаюм, и находится он к югу от Большого озера в 60 километрах к юго-западу от Каира и менее чем в 15 километров к западу от долины Нила. В результате стычек и войн между этими государствами, которые, вероятно, длились на протяжении столетий, во второй половине 4-го тысячелетия до нашей эры сформировались два крупных царства. В итоге на юге 20 номов образовали Верхний Египет, царь которого носил белую корону, а столицей стал город Нехен и Иераконполь, символом которого был тростник. На севере 22 нома образовали Нижний Египет, царь которого носил красную корону, а столица находилась в городе Буто, его символом была пчела. Впоследствии и пчела, и тростник найдут отражение в титулатуре египетских царей и цариц. В пограничном районе между Верхним и Нижним Египтом, юго-западнее современного Каира, Царь Менес, родом из города Тинис в Верхнем Египте, заложил крепость, названную Инебу-Хедж, Белые стены. Впоследствии на ее месте возник город Меннефер, который греки назвали Мемфисом. Именно он на протяжении большей части египетской истории являлся политической столицей страны. Его название происходит от поселения Меннефер, которое располагалось неподалеку от пирамиды царя Пепи I, 4-я династия. Меннефер также называли Хут-Ка-Птах, дом Ка бога Птаха, по имени его бога-покровителя. Вероятно, именно это название города послужило основой греческого обозначения страны как Айгиптос, затем Египтос. Мемфис оставался столицей Египта на протяжении многих столетий, однако позднее новым политическим центром государства стал Гелиополь. После упадка Древнего царства, времен смут и междоусобиц, на смену ему пришли Фивы. С началом Среднего царства основатель 12-й династии Аменемхет I перенес столицу из Фив в Лишт, в район Фаюма, и основал крепость Итауи, захватившая обе земли, примерно в 45 километрах к югу от современного Каира. После захвата Египта Гиксосами и освобождения его царем Яхмисом I начался период Нового царства, и Фивы, которые на протяжении всей войны и гиксосского завоевания являлись центром и оплотом сопротивления коренного населения, вновь обрели статус главного города государства. Именно в этот период, в результате длившихся столетиями успешных завоевательных походов царей 18-й, 19-й и 20-й династий, Египет становится первой мировой империей. Расширившееся государство включало в себя значительную часть северо-восточного Средиземноморья и территории Куша, Нубии, вплоть до четвертого порога Нила. Пришедший к власти в конце правления 18-й династии Эхнатон основал новую столицу Ахетатон, горизонт Атона, которая находилась в 450 километрах к северу от прежнего центра. После смерти царя город был покинут, а столица в очередной раз вернулась в Фивы. Правители 19-й династии обосновались на севере, в дельте Нила, что соответствовало задачам внешней политики по восстановлению и закреплению господства Египта после провальной политики Эхнатона. Как мы уже знаем, египетские боги были высшими существами, стихиями, силами природы и прочими персонифицированными явлениями повседневной жизни, с одной стороны далекими от людей, с другой очень близкими к каждому человеку. Например, Шу не только находился в атмосфере и воплощался в ветре, но и проявлялся в дыхании, а Хапи, бог Нила, в разливающихся водах увлажнял почву земельных наделов. Поскольку египтяне верили, что их боги не были ни явно живыми существами, ни отдаленными и недосягаемыми объектами поклонения, к ним можно было приблизиться. Для этого устраивались святилища и возводились храмы, которые рассматривались как места обитания тех, во имя кого были основаны. Например, Луксорский храм был известен как южные покои Амона, Мут и Хонсу. Любое изображение или статуя божества были его вместилищем, через которое он проявлял себя из мира божественного в мир профанный. Египтяне не видели противоречия между такими изображениями и всеобъемлющими масштабами самих богов. Поэтому каждое из них можно рассматривать как средство, с помощью которого божество могло взаимодействовать с людьми, точно так же, как Шу присутствовал в дыхании каждого из людей. По всему Египту за всю историю страны было возведено множество храмов и культовых центров. Основные из них — Хемену, владыка Града Восьми, Гермополь, который располагался в Среднем Египте. Его современное арабское название — Эль-Аншумейн, происходит от коптского Шмун. Иуну, Гелиополь, находился неподалеку от современного Каира. Меннефер — крепкая, прекрасная пирамида Пепи I, Мемфис, культовый центр мемфисской теологии, триады Птаха, Сехмет и Нефертума, также был основан неподалеку от нынешней египетской столицы. Уасет — могущественная, Фивы. Откуда берет начало фиванская теология, триада Амона, Мут и Хонсу, находился на территории современного города Луксор. Отдельно стоит отметить Абидос, религиозный центр великого бога Осириса в Верхнем Египте, место, где по преданию находится главная из его гробниц и великое ущелье Пега, главные ворота загробного мира. Собственный культовый центр Осириса имелся и в Нижнем Египте, Джеду, Бусирис. Практически все храмы построены по одному общему принципу. Их сердцем было небольшое святилище, в котором на постаменте стояла ладья бога с алтарем, в котором располагалась его золотая статуя. Оно находилось за большим колонным залом, за которым, в свою очередь, располагался большой открытый двор. Выход из святилища обозначал выход из мира потаенного и божественного в знакомую и осязаемую земную реальность. Однако мы привыкли воспринимать египетский храм иначе, как вход в инобытие, от большого открытого двора через колонный зал в святилище. Храмы также были центром интеллектуальной жизни древних египтян. В их библиотеках сохранились свитки не только со священными текстами и гимнами, но и с литературными произведениями. Вероятно, начальное образование также получали при храме. Храм объединял религиозное и научное знание, которое в те далекие времена еще не были разделены и представляли собой равные части целостного знания. В храмах проводились ежедневные ритуалы с омовением и кормлением культовой статуи, после которых жрец выходил из святилища, заметая свои следы. Помимо этих богослужений, храмовая жизнь предполагала периодическое проведение празднеств, во время которых организовывались культовые процессии. Жрецы выносили из храмового святилища ладью со святыней бога на шестах, которые несли на своих плечах. В Фивах в течение года проводились также такие великие празднества, как прекрасный праздник долины, когда статуя Амона переносилась из его храма в Карнаке на западный берег, чтобы посетить царские заупокойные храмы, и праздник Апет, во время которого ладьи Амона, Мут и Хонсу переносились из Карнака в Луксор. Храмы, а точнее служители культа, получали в дар от царей земли, скот, рабов и золото в несметных количествах, особенно после победоносных военных походов. В Фивах были возведены грандиозные храмы Карнак и Луксор, посвященные главе египетского пантеона того времени Амону Ра. Хотя в царстве фараонов было множество других храмов Амона, Карнак оставался самым важным. Возможно, уже в Среднем Египте именно здесь цари короновались либо подтверждали свою коронацию. В течение своего правления практически каждый царь пытался каким-либо образом приумножить великолепие Карнака. Этот храм стал и остается по сей день величайшим из всех, поскольку олицетворял собой не только святилище Амона-Ра, но и само египетское государство. Сами древние египтяне называли свою землю по-разному. В текстах часто упоминается Та-Мери, что можно дословно перевести как «земля каналов». Кроме того, другой термин, созвучный Та-Мери, переводится как «земля возлюбленная». Были и другие регулярно упоминаемые названия, среди которых Кемет — «черная земля», отсылка на сельскохозяйственные земли вдоль могучей реки Нил, и Дешерет — «красная земля», обозначающая пустыни. Часто государство называли Тауп — «две земли», что отражало принятое тогда деление страны по географическому признаку на Верхний и Нижний Египет. На юге лежала узкая Нильская долина Шимау, что дословно переводится как «тонкий», а местность к северу от Каира, где Нил распадается на рукава, земля которой была в значительной степени заболочена, египтяне называли Меху — «болотистый». Эта область известна как Дельта. В настоящее время после строительства Асуанской плотины остались только два рукава, восточный и западный, но в древние времена их могло быть до 7. Рисунок 7. Мир глазами древних египтян. Иллюстрация из папируса Неситанепташеру. Богиня Нут изогнута над лежащим богом Геба, а Шу держит ее при помощи еще двух богов. Объединение Верхнего и Нижнего Египта изображали в виде переплетения геральдических растений лилии и папируса вокруг иероглифа Сема, изображающего легкие и трахею, и читающегося так же, как самостоятельное слово «шема» — «объединять». Согласно представлениям древних египтян, мир существовал внутри своего рода сферы, окруженной бесконечным океаном. Жизнь в нем была возможна, потому что бог воздуха Шу удерживал воды океана бога Нуна от падения на землю, точно так же, как воздух внутри воздушного шара держит его надутым и не дает исчезнуть пространству внутри. Верхняя часть этой сферы — в мире небо, явленное богиней Нут, которая воспринималась как внешняя поверхность бесконечного океана, соприкасавшаяся с воздухом Земли. Внутри сферы находится и сама Земля, по-древнеегипетски Та, явленная богом Гебом, которая считалась плоской. Религиозные документы, появившиеся в одно время с книгой мертвых, показывают эту концепцию мироздания в изображениях, где бог Геб лежит на боку, а над ним возвышается стоящий бог Шу, держащий своими руками изогнутое тело богини Нут, которое касается руками и ногами земли, рисунок 7. Египтяне также предполагали, что подобное пространство существует и по ту сторону неба. Египтяне называли это место Дуат, царство Осириса и мертвых. Небо здесь было воплощено женским продолжением бога Нуна, Наунет. Важно! Дуат — неотъемлемая часть египетского космоса, который вместе с ним составляли плодородная земля долины и окружающая ее пустыня, свод неба, раскинувшегося над землей, воды Нила и его рукавов, горы, как естественная граница Нильской долины. Для людей это место, куда они направлялись после смерти, было невидимым. О существовании Дуата нам известно еще из текстов пирамид, в которых говорится о тесной связи царя и солнечного бога, что указывает на непосредственную связь Дуата с небом. Однако считается, что в текстах последующих эпох акцент на описании расположения этого места переносится с небес в иное пространство, не на землю, не под землю, а в особый потусторонний мир. Египетские тексты определяют местоположение Дуата по-разному. По текстам пирамид, покойный царь пребывает на небесах в солнечной барке Ра, а в текстах саркофагов и книги мертвых он отправляется в царство Осириса. Оно расположено на западе, Аменти, впрочем, не всегда географическом, и одновременно протянувшимся с юга на север, где находятся поля Иару, восточная часть дельты подземного Нила или восточная часть неба. Но здесь нет никакого противоречия или неясности представлений. В мифологическом сознании один и тот же факт может описываться по-разному. Одно и то же место может находиться одновременно в разных частях Вселенной. Особо важная ремарка. Дуат — это не подземный мир, и более того, он никак не связан с преисподней. На мой взгляд, к понятию «дуат» хорошо подойдут такие наиболее близкие понятия, как «иной мир» или «инобытие», где дуат имеет прямое соотношение с топографией реального мира, особенно с культовыми и святыми местами Египта. Сотворение дуата произошло не одновременно с возникновением других частей египетской вселенной, а позже, когда в мир пришла смерть, а уставший или утомившийся сердцем старый бог Ра на спине небесной коровы покинул землю. Он сказал тогда богу Тоту: «Смотри, я здесь, на небе, на своем месте. Я буду давать свет и сиянье в Дуате». Так появился Дуат, а его владыкой и царем стал Осирис, первый умерший и погребенный, а затем возродившийся. Поскольку небо было водой, Египтяне представляли, что на нем есть болото, как и в самом Северном Египте, в районе Средиземного моря. В центре его располагался поток, усеянный здесь и там островами и включавший видимую часть Млечного пути, который египтяне называли «путь плывущих звезд». Жизнь в мире была возможна благодаря не одному только воздуху, но и солнцу, богу Ра. В течение дня он путешествовал в Мане-Джет, дневной ладье, по водам неба. Ночью Ра переходил в Месектет, ночную ладью, и плыл через Дуат, по водам иного неба, в то время как звезды приходили, чтобы проделать свой путь над землей. Каждое путешествие длилось по 12 часов, а полные сутки таким образом содержали 24 часа, что является прообразом современного деления времени суток. Между дневным и ночным небом находится область, известная как Ахет, горизонт, в которую заходит солнце, прежде чем опуститься в Дуат, и куда оно возвращается, прежде чем появиться в утреннем небе. Концепция Ахет была практическим объяснением того, почему свет постепенно исчезает после захода солнца и появляется постепенно перед его восходом. Они исчезают и появляются вновь одномоментно вместе с солнцем. На заметку. Во многих изречениях текстов пирамид в слове «ахет» используется удлиненный овал, изображающий его детерминатив, что может указывать нам на то, что ахет — это не просто место восхода и захода солнца, а гораздо большее пространство. С другой стороны, это пространство явно имеет тесную связь с солнцем, следовательно, перевод термина как «светлая земля» или «светлое место» вероятно ближе к истине. Ахет — это то место, где появляются боги и духи. Это важно, потому что существует тесная связь этого места с Ах, одной из сущностей человека, состояние божественного, благословенного духа. Возможно, в таком состоянии умерший становится чистым, ослепительным светом. Примечание. Часто этот термин переводят как «горизонт». Он представляет из себя изображение солнца между двумя холмами и употребляется детерминативом к словам «восход» и «закат», однако содержит в себе гораздо более емкое понятие и значение для загробной жизни египтян. Для полного определения термина «ахет» смотри «Чтение пирамид». Джеймс Аллен. Каир, 1994 год, страница 26. По египетским представлениям, иной мир, или Дуат, также заключен в теле Осириса. Он открывает свои уста, сквозь которые выходит солнечная ладья, обязательно опечатывая за собой эти врата. Область, в которой они располагаются, называется Росетау и находится на границе некрополя нашего и иного мира. Эти врата открывали доступ в загробное царство, которым египтяне считали пещеры пустынных нагорий, а также и, в первую очередь, сами погребальные шахты и камеры. В связи с этим же предполагалось, что Нил вытекает из недр земли, а ветер вырывается из горных пустот и полостей. Примечательно, что в эту же эпоху, когда первобытные верования нашли путь в официальный комплекс заупокойных представлений, в религиозную литературу проник и термин «росетау» — «устье проходов» или буквально «уста протаскивания», означавший вход в некрополь, располагающийся в области мемфисского бога Сакара. Это понятие возникло в конце Гераклеопольского периода, 21 век до нашей эры, и явно было связано с ассирическими культовыми местами. Оно встречается прежде всего в книге «Двух путей» и параллельных текстах. Несомненно, его закреплению способствовало влияние ассирической мифологии. Итак, область Росетау считалась местом расположения врат в подземный Дуат. Примечание. В некоторых источниках Росетау также называют место рождения Осириса, располагающееся неподалеку от Мемфиса в западной пустыне. Но это часть мифологического образа, а не реальное указание на место зарождения культа. Наиболее отличительными чертами ландшафта и набытия являются пещеры, или как мы могли бы перевести это слово, пустоты. Слово «пещеры» по-египетски обычно означало отверстия и полости различных типов. Но в книге мертвых остается неясным, какое представление вызывало это понятие в египетском сознании. Термин «херет-ничер» буквально означает как «то, что под Богом», «принадлежит Богу», так и «область Бога», или чаще всего «некрополь». Некрополи, как и гробницы, рассматривались как место перехода из профанного мира в божественный. Это достаточно древний термин, зафиксированный в некоторых из самых ранних египетских надписей. Он показывает, что уже на самых ранних стадиях египетской цивилизации существовала довольно тесная связь между божественностью и состоянием смерти. Также место, где располагается некрополь в этом нашем мире, называется Таджесер, земля священная. Дуат — царство Осириса и мертвых. Непосредственно земля, которая включает в себя все области инобытия, то есть мира богов и загробного мира, называется Игерет. Рисунок 8. Западный берег Фив. Поскольку Нил протекает с юга на север, южная часть Египта известна как Верхний Египет, а северная часть — как Нижний Египет. В египетском языке слова «слева», «левый» и «восток» обозначаются одинаково, как «иабет», а слово «запад» и «минет» может быть переведено также «справа», «правый». На западном берегу располагались некрополи и заупокойные храмы. Сам Египет был центром мира древних египтян. Страны вокруг него назывались Хасуд, то есть чужие земли или пустыня. Южная граница Египта проходила в районе города Асуан, примерно в 600 километрах к югу от современного Каира. За ним располагались земли царства Куш, Нубия. На севере находилось Средиземное море, известное египтянам как Уадж-Ур, Великое Сине-Зеленое. Большую часть своей истории значительные земли Египта занимали пустыни, как и сегодня. Жизнь в этой стране была возможна благодаря Нилу или Итеру, как называли его древние, что в переводе с египетского означает просто «река». Человек глазами египтян. Древнеегипетский социум был достаточно неоднородным. Основную его массу составляли крестьяне и ремесленники. А на вершине социума находилась управляющая элита, состоящая из вельмож, высших жрецов и царской семьи. За некоторыми исключениями до нас дошло очень мало информации о простых людях египетского общества, хотя в письменных источниках часто упоминаются истории о том, как отдельные лица, происходящие из обыкновенных семей, достигали высокого положения и причислялись к элите. Древние египтяне разделяли свой мир на три класса существ — боги, аху и ныне живущие. Богами были предвечные силы и стихии природы, чья воля и действия управляли всей жизнью. Аху были духами тех, кто умер и совершил успешный переход в инобытие. Они не жили в отдельном от земли пространстве, а продолжали находиться рядом с живыми. После смерти аху, проводившие ночи в своих гробницах, каждое утро просыпались на рассвете и выходили днем, чтобы окунуться в идеальную жизнь, свободную от забот физического существования. Учитывая, что аху были духами, они существовали на том же уровне, что и боги. Утверждение о том, что древние египтяне считали своего царя богом, справедливо лишь отчасти. Египтяне знали, что он был человеком, который родился и однажды умрет. Однако, в отличие от остальных людей, царь также обладал божественной силой, потому что его воля и действия могли вызвать огромные изменения в обществе, как и действия потусторонних управителей мироздания. Его власть была безгранична, и он был провозглашен богом на земле. По окончании эпохи Среднего Царства сложилась традиция, согласно которой имя царя не следовало произносить, поэтому, говоря о нем, египтяне пришли к эвфемизму «фараон». Это еврейское произношение египетского термина, что означает «большой дом». Первоначально он был связан с царской резиденцией примерно так же, как дом правительства может относиться к президенту. У древних египтян были очень специфические представления о человеческой природе. Согласно их воззрениям, человек и боги состояли из нескольких сущностей, которые после смерти распадались на отдельные составляющие, но при этом по-прежнему могли взаимодействовать друг с другом и жить, существовать вечно. Наиболее хорошо все они описаны в книге «Египетская книга мертвых» «Папирус Ани». Именно отсюда я позаимствовал краткое описание этих сущностей. Однако ввиду устаревшего издания внес исправления и дополнения из других более современных источников. Одна из самых простых для понимания сущностей — это физическое тело человека, которое называлось хат, телесная оболочка, в которой существует каждый из людей. Египтяне признавали, что тело происходит от родителей, семени отца, посаженного в утробу матери. Мне неизвестны источники, в которых говорилось бы, что тленное тело должно воскреснуть вновь. Наоборот, мертвому телу предназначено покоиться в земле, а душе или духу уготованы небеса. Ниже приведены несколько отрывков, которые иллюстрируют это. «Душе в небеса, телу в землю». Пятая династия. «Твоя сущность находится на небе, твое тело в земле». Шестая династия. «Небесам досталась твоя душа, земле досталось твое тело». Птолемеевский период. Схожий текст встречается и в гробнице Нефертари в Спуске. Словом «хат» также называли мумифицированные останки человека, которые ассоциировались с Осирисом. В 162 главе книги «Мертвых» сказано, что его божественное тело покоится в Иуну. В этом отношении между Богом и покойным устанавливалось равенство. Как упоминалось ранее, тело никогда не возрождалось на земле и никогда не покидало гробницы, но все же его сохранность была чрезвычайно важна. Физическая оболочка не пребывала в гробнице в бездеятельности. В день погребения жрецы проводили церемонии, во время которых хат становилась сах, духовным телом, тем, что обрело божественность. Во время церемонии жрецы молились и произносили от лица умершего такие фразы, как «Я пускаю ростки, подобно растениям. Моя плоть пускает ростки. Я существую, я существую. Я живу, я живу. Я пускаю ростки, я пускаю ростки. Твоя душа живет, твое тело хат пускает ростки по приказу самого Ра, без убыли, без недостатка, подобно Ра, вечно и без конца». Слово «саху» — множественное число от «сах». Хотя иногда пишется с детерминативом «мумии» на погребальных носилках, обозначает некое состояние тела, достигшего особого знания, силы и просветления, вследствие которого оно приобрело долговечность и нетленность. Хат, ставшая сах, получает возможность соединяться с душой и беседовать с ней, подняться на небеса и обитать среди саху богов и душ праведников. Однако это лишь одна из гипотез на данный счет. Точного перевода мы пока не знаем, поэтому однозначно трактовать понятие сах весьма затруднительно. Самой важной частью тела было сердце, иб, в котором находился источник мудрости, эмоций, мыслительной деятельности и центр физической активности. У нас до сих пор сохраняются такие выражения, как «разбитое сердце», «сердечное пожелание» или «легкость сердца». В египетских текстах, в тех местах, где используется слово «иб», понимание его как ума обычно имеет больше смысла, чем буквальный перевод. Для обозначения сердца как физического органа египтяне часто использовали слово «хати». Примечание. Такое разделение, по одной из гипотез, начинается в Среднем царстве, а в Древнем царстве оба эти термина использовались для обозначения обоих понятий. Также у человека имелась абстрактная сущность, наделенная всеми его характерными чертами. Она называлась Ка, двойник, образ человека, каким мы его видим. После смерти человека Ка покидает его и продолжает обитать в гробнице самостоятельно. Египтяне верили, что эта сущность поддерживается едой и питьем, очевидно, поскольку без них человек не может жить. Это представление также лежит в основе обычая подношения еды и питья умершим. Для Ка приготовлялись мясо, хлеб, пиво, вино и так далее. Предназначался и аромат сжигаемых благовоний. Считается, что после смерти человека Ка обитал в его статусе, так же, как божество могло воплощаться в подобном своем изображении. Поэтому считается, что эта сущность, по-видимому, была очень тесно связана со скульптурными портретами. Также она являлась источником жизненной силы и происхождения рода, то есть отец оказывался Ка сына, а сын, в свою очередь, Ба отца. Та часть человеческой сущности, которой было уготовано наслаждаться жизнью на небесах и достичь просветления, называлась Ба, что можно очень условно перевести как «духовное проявление», «преображенное», «возвышенное». Однако наиболее полное понимание этого термина всегда зависит от контекста. Очень осторожно, с большими оговорками, Ба можно ассоциировать с европейским понятием «душа» или «дух». Примечание. Я представляю сущность Ба как внутренний голос человека и его подсознание. Это, пожалуй, самое сложное для понимания сущность из египетских представлений о человеке. По сути, она включает в себя все то, что делает его личностью, его эмоции и полет мысли. Однако это понятие не стоит путать с Иб. Ба можно отнести и к впечатлению, которое человек производит на других. Ввиду сложности и неоднозначной трактовки этого термина, он может быть не просто сущностью, а неким состоянием, как и сах. Ба относится к плоскости духовного, а не физического, и представляет собой ту часть человеческого существа, которая продолжает жить после смерти хат. Она способна пересекать миры, свободно перемещаться из мумифицированного тела и покидать гробницу днем, пребывать в мире живых или путешествовать вместе с солнечным божеством. По желанию, Ба могла принимать любую форму, могла жить на небе среди обитавших там праведников, что нашло отражение в изображениях ее в виде птицы с человеческой головой. Так как Ба ассоциировалась с сущностью Ка, ей предназначалась часть заупокойных приношений, и по крайней мере по одной причине она могла погибнуть, если вовремя не получала должного пропитания. Стоит отметить и другую интересную деталь. В текстах пирамид постоянным местом обитания Ба названо небо, где она наслаждается обществом богов. На заметку. Ритуал обретения умершим ока Хора мыслился как воссоединение с жизненной силой Ба, которая вместе с солнцем находилась в его ладье и тем самым как бы пребывала в небесном оке. В тексте среднего зала пирамиды Неферкара в главе 23, содержащей описание ежедневного храмового ритуала, говорится об овладении оком Хора, что было равносильно обретению Ба, внешне выражавшемуся в надевании фараоном белой короны. Тень, которую египтяне считали также одной из сущностей человека, называлась Шуит. Она всегда шла рядом с телом и могла перемещаться, куда ей вздумается по своему желанию. Считалось, что Шуит могла быть совершенно независимой от тела и отделяться от него. Как Ба и Ка, она вкушала от заупокойных жертвоприношений в гробнице, которую посещала, когда хотела. Упоминание о тени Бога или человека — не редкость в гробничных надписях, но нелегко установить, каковы же были конкретные верования касательно этой сущности. Одной из важнейших составляющих человеческого существа был Ах. Название, судя по этимологии, означало «сияющую оболочку» или «сияющий свет». Соответственно, этот термин переводят буквально как «сияние» или же «просветленность», «мудрость» и так далее. По мнению Михаила Чигадаева, сущность Ах при жизни у человека отсутствует. Он становится просветленным в результате обряда отверзания уст и очей и, как следствие, начинает принадлежать уже иному миру. Поскольку остальные сущности не предстают перед загробным судом, можно предполагать, что именно Ах отвечает за все содеянное при жизни, то есть с нашей точки зрения является носителем совести и личности человека, его «я». Также этому термину близко понятие «божественный благословенный дух», «нерушимый», в отличие от других составляющих частей и сущностей человека, даже если человек не прошел суд Осириса. Однако однозначная трактовка природы этой сущности отсутствует. Она может быть и неким состоянием наряду с Ба и Сах. Здесь я могу предложить трактовать понятие «Ах» именно в этом ключе. Посмертное обретенное знание о божественной истине, то есть просветление, и приобщение к нему. Следующую человеческую сущность, Сехем, можно понимать как силу, волю и, возможно, реализацию планов и замыслов, облеченную могуществом, но точный эквивалент в европейских языках подобрать трудно. Сехем обычно упоминается в связи с Ба и Ах. Наконец, существенным элементом среди сущностей было Рен, имя человека. Для древнего египтянина оно было гораздо важнее, чем для современного человека. Считалось, что имя является неотъемлемой частью своего владельца наряду со всеми остальными его сущностями. Записанное на каком-либо памятнике, имя продолжало существовать после смерти своего носителя. Именно поэтому те древние, кто могли себе это позволить, тратили много усилий и ресурсов на обеспечение того, чтобы их имена продолжали жить в их гробницах и памятниках. На заметку. Упоминание имени человека может вызвать в памяти его образ, даже если его самого уже нет в живых. Написание имени человека на статуе или рядом с вырезанным рельефом на стене гробницы или храма может скрепить изображение с умершим и тем самым дать ему альтернативную физическую форму, отличную от тела. По этой причине благочестивые египтяне часто заказывали у скульпторов свои новые воплощения и ставили их в храмах, чтобы они сами могли находиться в присутствии Бога на веки вечные. Идентификация имени с его владельцем была настолько сильной, что они могли рассматриваться как его неотъемлемая часть. На самом деле, часто имеет смысл переводить слово «Рен» как «личность», а не как «имя». Знать имя человека – то же самое, что знать самого человека и его суть. По этой причине Бог, слишком потаенный, чтобы раскрыть его величие, слишком сильный, чтобы знать, часто называется недоступным или скрытым именем, которое не может знать никто, даже другие боги. Важно! В книге мертвых признается тот факт, что люди не безупречны, а записанные магические изречения – были призваны защитить людей от последствий их неправедных деяний. Один из ее разделов носит следующее название. «Что говорить, придя в зал двух истин, чтобы очистить умершего от всего зла, которое он совершил?» Это является открытым признанием того, что умерший не был абсолютно невинным, но также успокаивает его, гарантией того, что его ошибки не станут достоянием внимания, при условии, что он правильно произнесет магические формулы к общему заявлению о своей невинности. Он должен был обращаться к каждому из 42 богов-заседателей по очереди, так что знание имен божеств или демонов на пути в загробный мир было необходимо, чтобы странствие было безопасным и благополучным. Египтяне верили, что знать чье-то имя значит иметь власть над ним. Все необходимые имена, которые человек должен знать для достижения полей Иару, были подробно описаны в книге мертвых. Они принадлежали не только божествам и демонам иного мира, но и архитектурным элементам врат и залов, через которые нужно было пройти. Во многих главах этого текста упоминаются врата, залы или районы, через которые совершал свой путь умерший. Каждая из них охраняла божество или демон, или группы божеств-демонов, к которым нужно было обращаться по имени. В момент смерти человека его Ка покидает тело, все остальные сущности распадаются, и начинается процесс трансформации. Как говорится в книге мертвых, главная задача умершего — отойти от своего земного тела и воплотиться в Ах, божественный дух, который будет достойным предков этого человека, обитающих по ту сторону неба. При этом все сущности составляли человеческое существо и, благодаря общему началу, были неразрывно связаны между собой, а благополучие каждой из них зависело от остальных. И именно поэтому для нормального существования сущностей требовалось уберечь тело от разрушения. Многочисленные источники не уточняют, в какой именно момент бессмертная часть человека начинала свое счастливое вечное существование. Возможно, правогласный достигал полного духовного блаженства после завершения всех ритуалов и погребальной церемонии. К сожалению, мы не обладаем описаниями детальных подробностей образа жизни, которую душа вела на небесах, а имеющиеся сведения очень трудно привести в единую связанную систему, хотя в распоряжении ученых есть различные факты от всех периодов истории Древнего Египта. Главным образом все трудности связаны с разницей взглядов, которых придерживались отдельные египтологические школы. По этой причине не сформировалось окончательное решение данного вопроса, и до сих пор он остается открытым. Несмотря на это, мы располагаем знаниями о наиболее ранних концепциях будущей жизни души из текстов пирамид. Жизнь правогласного в небесах была одновременно материальной и духовной. Египтяне никогда не порывали с присущей им издревле тенденцией смешивать понятия души и тела. Они верили в наличие у человека бестелесной и бессмертной части Ах, которая возносилась на небеса после смерти и бальзамирования тела.